Они быстро вышли из шока, когда увидели, что девушки достали свое оружие, на что те ответили им тем же и тоже достали свое оружие. На лице Дельты появилась кровожадная улыбка, и когда улыбка стала еще шире, она начала готовиться и встала на четвереньки, ожидая сигнала своего босса. И ей не пришлось долго ждать, так как тень просто сказал: «Никого не оставляют в живых», и с этими словами первым, кто влетел в священника, была Дельта. Оттолкнувшись, она разбрасывала песок во все стороны, когда бежала полным ходом, и, оказавшись перед священником, использовала свои когти и провела ими по его лицу и груди, изуродовав его. Затем она использовала его как трамплин и бросилась к следующему священнику, нанеся ему усиленной магией удар прямо в голову, но он сумел заблокировать его мечом. Хотя жрецу удалось заблокировать удар, он отлетел в сторону и врезался в других священников. Пока Дельта устраивала потасовку, Эпсилон и Бета начали действовать синхронно, поскольку их основной упор в бою делается на технику и точность движений. Они маневрировали вокруг множества священников, которые пытались атаковать их, и когда один из них нападал на них, один блокировал удар, в то время как другой пытался убить, и все это было возможно благодаря их безупречной командной работе. Тем временем Гамма крутилась по кругу с мечом в руке, издавая ртом звуки. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Тень, наблюдая за ней, отвернулся в сторону и прикрыл рот руками, чтобы не рассмеяться вслух. «Не могу поверить, что она действительно это сделала, это так смешно, мне даже как-то неловко врать об этом, но, глядя на эту сцену, это стоило того». На удивление, техника сработала. Никто из священников не смог подойти к ней близко, пока ее нога не поскользнулась об песке, в результате чего меч выскользнул из руки, и она упала на песок, набивая им рот. Что касается меча, который она бросила, то благодаря вращению импульс передался мечу, превратив его во вращающееся лезвие, которое из-за падения Дельты бросило его под углом и попало в шею священника, но не только его. Из-за того, как они были выстроены, меч Гаммы обезглавил 5 священников по одной хорошей дуге, пока один из священников не увидел, что происходит, и не перенаправил вращающееся лезвие на землю, где оно оставалось некоторое время, прежде чем превратиться обратно в слизь. Все прекратили свои действия и медленно повернули головы к Гамме, который поднимался с песка, отплевываясь. «Тьфу-тьфу и ва-тьфу уминнапев ва-рту». Перевод. «Фу-у-у, у меня песок во рту», — сказала Гамма, пытаясь выплюнуть весь песок с кислым выражением лица и высунутым языком. Все из сада теней только вздохнули и прикрыли лица, думая, что Гамма действительно стала лучше во время боя, но с разочарованием увидели, что это была всего лишь одна из ее неуклюжих ошибок. Затем Альфа возобновляет бой. Она начала усиливать себя магической энергией до такой степени, что она даже начала проявляться в реальном мире. Из нее начала исходить голубая магическая сила, окутавшая все ее тело. Затем она исчезла из поля зрения, а 10 священников внезапно рухнули, подняв головы вверх, и из их шеи хлынула кровь. После Альфы осталось всего несколько священников, и все они задрожали от страха и начали бежать во все стороны и прятаться в лесу. Увидев их бегство, остальные уже собирались пуститься в погоню, но их остановил мастер Тень. «Девочки, подождите, позвольте мне позаботиться о них». Услышав его, девочки заволновались, ведь им предстояло увидеть своего мастера в действии. Ведь каждый раз, когда их мастер что-то делает, они знают, что это зрелище будет незабываемым. Вскоре, несмотря на то, что солнце только начало подниматься, начали сгущаться тучи, ветер становился все сильнее, даже Лилим пришлось крепко обнять своего брата. Все, что можно было увидеть, это яростно развивающиеся на ветру плащ тени. Затем молнии начали плавать в облаках, яростно прыгая вокруг, словно ожидая команды. Грохот, грохот. Хотя лица тени не было видно, можно было разглядеть его глаза, светящиеся глубоким фиолетовым цветом, в которых пульсировало электричество. Затем он заговорил голосом, не соответствующим его возрасту и росту. «Эти жалкие создания должны знать свое место». Грохот, грохот, рокот, рокот. Вскоре вслед за треском молнии послышался раскат грома. Он небрежно поднял вверх 2 пальца, а затем небрежно сделал движение вниз без всякого выражения на лице. Словно увидев сигнал, молнии начали падать с неба по всему лесу и на тела всех сбежавших священников. После каждого удара молнии вскоре раздавался мучительный звук. Бабах-а-а-р-к-х, бабах-а-а-р-к-х, бабах-а-а-р-к-х, бабах-а-а-р-к-х, и еще 5 раз. На лицах девушек было написано благоговение, и сколько бы раз они это не видели, они просто не могли насмотреться. Затем Бета тихо прошептал: «Это похоже на то, что он приказывает самим небесам покарать этих еретиков за совершение такого богохульства против господина». Остальные девушки могли только кивнуть, так как все еще были зациклены на его силе. Не осталось в стороне даже Лилим, поскольку в ее глазах было фанатичное преклонение перед тем, кто спас ее и единственного оставшегося в этом мире члена ее семьи. Как только молнии перестали сверкать, ика, реки прекратились, тучи начали рассеиваться, и выглянуло утреннее солнце. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 25. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Увидев, что все закончилось, тень повернулся и опустился на колени перед Лилим, которая смотрела на головы своих матери и отца. Он наколдовал немного воды и начал мыть ее волосы и сушить их горячим ветром, который также наколдовал, очищая их от крови, которую рука священника размазала по ее макушке. Затем он погладил ее по голове и сказал: «Ну вот, ты как новенькая, хотя тебе еще не помешало бы помыться, но лучше подождать, пока мы все закончим». Что касается ее младшего брата, то он крепко спал у нее на руках. «Итак, тебе хочется поговорить с твоими родителями?» Лилим дотрагивалась до своей макушки, которую гладили, и покраснела, прекратила свое занятие и потрясенно посмотрела на него, не понимая, что он имеет в виду. Тень, смотря на нее, которая просто шокированно смотрела на него, сказал: «Я расцениваю это как да». Затем он встал, посмотрел на голову ее родителей и, опустив взгляд, произнес: «Выходите, опустив, и служите по очевидным причинам». И как только он это сказал, начали проявляться 2 призрачных существа. Это были мать и отец Лилим. Девочка, увидев своих родителей, снова расплакалась. Теневые существа повернули голову к тени и взглядом попросили разрешения обнять ее. Тень лишь кивнул головой, и они оба обняли своих детей. «Мы оба рады, что вы оба в безопасности», — сказала мать, глядя на дочь и ребенка. Отец повернулся к тени и склонил голову. «Спасибо, что спас ее, Лилим», — плача, сказала. «Ты был прав, отец, на востоке был тот, кто мог излечить меня от одержимости. Они пришли через море, они были моей миссией». Затем отец повернулся, потрясенно посмотрел на тень и спросил: «Ты пришел из королевства Мидгард?» Тень медленно и осторожно кивнул, опасаясь, что скажет что-нибудь, что выдаст его, и только тогда понял, что в живых никого нет, кроме лежащего без сознания Питаса, выглядящего все так же жалко. Увидев, что тень кивнул, отец тоже кивнул. «Понятно, значит, мы выполнили миссию, это хорошо». Затем отец повернулся к Лилим и сказал заботливым голосом: «Береги себя и расти большой и сильной. Я знаю, что у тебя много талантов, так что у тебя должно все получиться». Затем мать добавила: «Расти счастливой в жизни и найди себе хорошего мужа, который будет заботиться о тебе». И, когда мать говорила это, она начала намекать на тень своей головой и ушами. Лилим тихо спросила: «Вы не собираетесь остаться?» Отец вздохнул и сказал: «Мы уже умерли однажды, и умерли смертью воинов, смертью, которой можно гордиться. Мы умерли, защищая тех, кого любим. Если бы мы попросили воскресить нас, это посчиталось бы плевком на нашу жертву. Мы хотели, чтобы наша смерть что-то значила. Наша смерть означала, что ты и твой младший брат сможете пережить еще один день, и я не мог желать ничего лучшего». Затем мать продолжила: «Мы уже выполнили свою роль в этой жизни, мы позаботились о том, чтобы ты выжила и встретилась с ним», а после указала на тень и обратилась к нему: «Пожалуйста, позаботься о нашей девочке, когда мы наконец уйдем из жизни, и спасибо тебе, спасибо за то, что позволил нам попрощаться». Тень лишь кивнул, пообещав, что так и будет. Лилим пыталась отказаться и привести контраргументы, почему они должны остаться, но слова не шли. Она понимала, что они хотят идти дальше, но не могут, пока не убедятся, что она в безопасности. Поэтому она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и с широкой улыбкой сказала: «Не волнуйтесь, я могу о себе позаботиться, так что вы можете идти дальше и жить счастливой жизнью в загробном мире, и не беспокойтесь о моем младшем брате, я обещаю хорошо о нем позаботиться». Она продолжала перечислять вещи, которые она сделает, с улыбкой, чтобы успокоить своих родителей. Это сработало. Они улыбнулись и взяли друг друга за руки. И, держась за руки, они повернулись к тени и сказали: «Пожалуйста, позвольте нам идти дальше, наше время уже вышло». Тень снова кивнула и развеял свои силы, позволяя им идти дальше. И пока они медленно рассеивались, Лилим продолжала давать им обещания, пока они полностью не исчезли. Когда она поняла, что их действительно больше нет, ей стало грустно, но не так, как раньше. Теперь она знает, что они вместе в загробном мире, и все это благодаря тени. Лилим повернулась и поклонилась тени. «Спасибо, спасибо за то, что помог мне разобраться в себе и окончательно попрощаться с родителями». Тень еще раз кивнула, принимая ее благодарность, а затем сказал: «Теперь перейдем к другим вопросам. Не хотела бы ты присоединиться к саду теней?» Лилим повторила название. «Сад теней?» Тень подала сигнал Альфе, что побудило ее сказать: «Мы, теневой сад, выступаем против культа, точнее, культа Диаболоса». И с этого она начала свой рассказ и цели теневого сада. А когда она закончила, было видно, как Лилим в ярости кусает губы. Хоть она больше не расстраивалась, что ее родители ушли из жизни, это не означало, что она простит виновника. Выслушав все, она склонилась перед тенью и сказала: «Пожалуйста, сделай меня могущественной, я хочу сражаться, и хочу полностью уничтожить культ». И этим она пробудила в себе жажду силы. Тень улыбнулась и сказал: «Ну разве это не само собой разумеющееся? Как насчет этого, я оставлю этого жука в живых. Тебе придется выследить его в будущем, когда ты станешь достаточно сильной, и отомстить самой», и указал пальцем в сторону Питаса. Лилим посмотрела ему в глаза жадным до силы взглядом и кивнула: «Пожалуйста, позвольте мне выследить его и стать его палачом. Отныне, Лилим, это имя, которое ты выбросила и которое осталось в прошлом. Отныне тебя будут звать Зета, шестая участница, официально присоединившаяся к теневому саду». Лилим, которую теперь зовут Зета, опустилась на одно колено и сказала: «Спасибо, мастер». И когда она опустилась на колени, Тень использовал власть правителя, чтобы поднять ее младшего брата на руки, а когда он приземлился в его объятия, он окружил Зету слизью, пока на ее теле не образовался костюм, который носят все. И с этим Зета официально присоединилась к саду теней. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 26. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. С момента, как Зета присоединилась к саду теней, прошел месяц. Прямо сейчас можно было заметить, как она умело перепрыгивала с одного дерева на другое. Она выполняет задание, порученное ей тенью и Альфой, проникнуть в эльфийскую столицу и найти одержимого. Когда она приблизилась к столице, то приземлилась на ветку ближайшего дерева, которое ей удалось найти, и усилила свои глаза магией. Ее кошачьи глаза сузились, рассматривая систему безопасности на главных воротах эльфийской столицы. Когда она увидела, что эльфийские стражники осматривают периметр, она поняла, что у нее есть только один шанс проникнуть внутрь. К счастью, оставаться незамеченной – одно из ее самых сильных умений. Используя свою магию, Зета сумела скрыть свое присутствие и, проявив огромное терпение, ей удалось проникнуть в столицу незамеченной. Обычно, чтобы попасть внутрь, нужно просто заплатить и пройти досмотр, но раз это был эльфийский город, значит, за всеми представителями других рас будут пристально следить, а Зета этого не хотела. Ведь помимо того, что это задание по проникновению, это еще и испытательный полигон, когда ей придется пробираться в другие города, принадлежащие культу Диаболоса. Ее главная миссия – проникнуть в столицу и спасти одержимых. Оказавшись внутри, Зета использовала свою кошачью ловкость и гибкость, чтобы маневрировать между зданиями. По мере того, как она переходила от здания к зданию, ее кошачьи уши дергались и двигались в разные стороны в надежде услышать что-нибудь полезное. Так было до тех пор, пока она не услышала: «Как ты думаешь, нам придется сжечь библиотеку?» Боюсь, она была испорчена ее прикосновением. Зета посмотрела в ту сторону, откуда он донесся, и направилась к ближайшему зданию. Она увидела, что голос исходил рядом с библиотекой, а перед ней стоит маленькая девочка с каштановыми волосами, фиолетовыми глазами и сонным выражением лица, которую связали двое эльфов-охранников с шестами и ими толкают ее вперед, боясь прикоснуться к ней. Зета, увидев это, просто разозлилась и цокнула языком, увидев, что с кем-то так обращаются. Затем она посмотрела на тень под собой и прошептала: позови мастера». Вскоре появилась рука, показывающая большой палец вверх, означающий, что он слушает. Увидев поднятый палец, Зета сказала: «Мастер, здесь кто-то есть, но я не могу его спасти. Охранники мешают, и если я спасу ее сейчас, то вскоре буду окружена, что еще больше усугубит ситуацию». Затем тень послал ей звуковое сообщение с помощью магии, в которой говорилось: «Ты хорошо справилась, молодец. Предоставь все остальное мне, твоя следующая тренировочная миссия – уйти, не будучи обнаруженной». Зета кивнула, зная, что ее хозяин видит ее, и ушла. Что касается девушки, то, когда ее тыкали и толкали вперед, внезапно ее тень начала двигаться, и вскоре тень расширилась и окружила ее. Увидев это, все охранники попятились и подпрыгнули от испуга, думая, что в маленькую девочку скоро вселится демон. Что касается девушки, то она зачарованно смотрела на тень под собой, и тут из тени появился некто, похожий на того, кто сделал все это. Это была тень, и когда он выходил, то сделал резкое движение двумя пальцами, в результате чего веревки, удерживавшие маленькую девочку на месте, были разорваны. Когда он встал во весь рост, его плащ развивался на ветру. Затем он протянул руку к девушке с невыспавшимся выражением лица, которая смотрела на него с нескончаемым любопытством. «Ну что, маленькая красавица, давай уйдем отсюда». Девушка быстро ухватилась за его руки, и они оба начали погружаться в тень, но не успели они полностью погрузиться, как услышали крик эльфийских стражников: «Стоять!» Тень повернулся к ним и сказал: «Нет», после чего полностью погрузился в свою тень, покинув эльфийскую столицу и приведя в замешательство всех стражников, наблюдавших за этой сценой. Затем он повернулся к невыспавшейся девушке и начал исцелять ее одержимость демоном, и когда закончил, девушка продолжала смотреть на него фанатичным взглядом, смешанным с бесконечным любопытством. Ей хотелось узнать о нем побольше. Когда он закончил исцелять ее, то сказал: «Это, так тебя будут звать отныне, и с сегодняшнего дня ты, член Сада Теней, что скажешь? Смогу ли я узнать о тебе больше?» — спросила она. Тень только улыбнулся и сказал: «Я буду готов даже сам тебя обучать». Это с усталым выражением лица улыбнулась и сказала: «Тогда я хочу присоединиться». И как только она это сказала, тень улыбнулся и окутал все ее тело тенью, а когда она рассеялась, это была одета в почетный слизевом костюм, который получает каждый участник, когда присоединяется. Она начала внимательно его рассматривать и задавать вопросы, на которые все остальные стали отвечать. Затем Альфа начала рассказывать о Саде Теней, словно уже все выучила наизусть. «Мы существа, которые живут в тени и охотятся в тени». Когда Альфа закончила объяснять, влечение этой тенью стало еще сильнее. Как же иначе, ведь она видела, какими силами он обладает, и слышала реальную историю его прошлого. Когда знакомство закончилось, они встали на свои места в ожидании Зеты. В ожидании они услышали храп и посмотрели в сторону, где, прислонившись к дереву, крепко спала Эта. Ждать пришлось недолго. Вскоре появилась Зета и протянула руки к своему младшему брату, которого на тот момент несла Бета. И вот все семь участников официально вступили в Сад Теней, положив начало их многолетней совместной жизни. Примечание к части. Все основные члены Сада Теней в сборе. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 27. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Прошло 6 месяцев с момента создания Сада Теней, и прямо сейчас Сид стоит перед особняком с детской коляской, сделанной из слизи, в которой находится младший брат Зеты, которого Сид решил назвать Зета, так как ему было лень придумывать хорошее имя. Особняк был коллективным проектом, которым они все решили заняться, когда это присоединилось к ним 2 месяца назад. Однако прежде, чем они вошли внутрь, Сид остановил их. «Подождите, у меня есть кое-что для вас. С момента создания Сада Теней прошло уже много времени, а вы семеро будете моими главными генералами. Я решил подарить вам что-нибудь, что означало бы такое положение и отличало бы вас от всех остальных, кто присоединится в будущем». Услышав это, девочки были очень взволнованы, поскольку это означало, что они станут более могущественными, и это был особый подарок от их господа и спасителя. И вот, в мгновение ока их окружила его тень, и они провалились сквозь нее. Вскоре они оказались посреди поля, и, как только они появились, Сид заставил их сесть в круг, а сам оказался в центре круга, после чего он начал объяснять им свой дар. То, что я собираюсь дать вам, это способность использовать ману. Этот тип маны отличается от магической силы, с которой мы рождаемся. Затем он продолжил объяснять суть маны и ее применение. Теперь я хочу, чтобы вы черпали магию из атмосферы и своего магического контура, а после сжали ее в своем животе, пока она не превратится в хрустальный шар. Это заняло некоторое время, но как только все закончили, он кивнул, а затем вздохнул и сказал: «Беру, подойди сюда на минутку». Затем двуногий муравей вышел из своей тени, отчего Дельта и Зета слегка вздрогнули, увидев его. Похоже, Беру их немного травмировал, когда я сказал ему тренировать их, ведь зверолюди в основном полагаются на инстинкт, как и он сам, подумал Сид, наблюдая за их реакцией на его появление. Сид повернулся к Беру и сказал: «Беру, неужели ты их так травмировал, что они уже вздрагивают при виде тебя?» Беру посмотрел на Сида щенячьими глазами. «Но, мой господин, я должен был быть с ними жесток, иначе как бы они стали сильнее?» Сид только вздохнул, закатил глаза и сказал: «Как скажешь, держи», а затем осторожно положил Зета на руки Беру. Зета, видя это, выглядела так, будто хотела вскочить и побежать спасать его. Сид повернулся к Зете и сказал: «Не волнуйся, Беру на удивление хорошо ладит с детьми». Зета нерешительно кивнула, а Беру продолжал смотреть на переноску с ребенком на груди Сида. Сид слабо улыбнулся, снял ее и надел на Беру. Беру прослезился и тихо прошептал: «Мой господин». Затем осторожно положил Зита в переноску и начал играть с ним, а Сид в это время вернулся к девочкам. «Так, на чем я остановился? Ах да, думаю, большинство из вас поняли, что ядро в ваших телах, хоть и находится внутри вас, вы все еще не чувствуете, что оно принадлежит вам. Это потому, что ему не хватает одной вещи, вашей крови, так что не могли бы вы взять немного крови, поместить ее туда, где находится ваше ядро, и впитать вовнутрь». Все девушки поднесли большие пальцы ко рту и прикусили их, вскоре из них пошла кровь, и когда они уже собирались поднести их к животу, Сид остановил их. «Подождите, прежде чем вы завершите процесс». Девочки остановились и посмотрели на Сида. Сид же небрежно засунул руку себе в грудь и вытащил сердце, что заставило девушек испуганно вскрикнуть. Даже сонное выражение лица это исчезло, на ее лице была написана чистая паника. «Мастер!» Даже Беру выкрикнул: «Мой господин, хоть Беру знает, что он бессмертен, это не значит, что ему нравится видеть, как страдает тот, кому он служит. Ранение Сида – это неудача по отношению к нему, и, если его хозяин когда-нибудь пострадает, это будет означать, что он не справился со своими обязанностями королевского стражника». Сид показывает на грудь, говоря: «Расслабьтесь, я не ранен, все в полном порядке». «Но как?» – тихо прошептала Альфа, глядя на его сердце в руках и грудь, на которой не было ни одного шрама. «Если бы не кровь на месте сердца, они бы ни за что не догадались, что сердце принадлежит ему». Все остальные девушки разделяли мнение Альфы и просто в шоке наблюдали за происходящим. Сид неловко почесал щеку. Я вроде как забыл упомянуть. Я бессмертный, так что да, я не могу умереть». Девочки снова закричали, на этот раз громче. «Что?» Это было так громко, что даже птицы поблизости испугались и улетели. Затем Зета тихо зашептала: «Он может общаться с мертвыми, он может возвращать их к жизни, он может манипулировать реальностью, он может повелевать небесами, и он бессмертен. Он – Бог». Взгляд Зеты становится благоговейным, как будто она хочет склониться до пола и молить его о наставлении. Остальные, кто слышал ее, тоже были близки к тому, чтобы согласиться. А это продолжало аналитически рассматривать черное сердце в его руках. Почему оно черное, хотя и находится вне его груди, но пульсирует силой? Это источник его силы. Нет, если бы это было так, он бы не смог регенерировать и не вытащил бы его так легко. Чем больше времени я провожу с мастером, тем больше хочу знать. Мне это начинает нравиться, подумала Эта, чувственно облизывая губы под конец. Если бы кто-нибудь еще увидел, как она это делает, то решил бы, что она хочет его съесть. К счастью, взгляды всех остальных были устремлены на черное сердце Сида. Сид сжал сердце, которое держал в руках, и кровь брызнула во все стороны. К счастью, он вовремя остановил ее своей магией и начал манипулировать кровью напрямую. С тех пор, как ядро маны и черное сердце слились воедино, Сиду стало гораздо проще манипулировать стихиями в более широком масштабе. Например, кровь – это то же самое, что манипулировать водой. Раньше это было сложнее сделать, так как кровь была совершенно другим элементом, но после слияния, этот барьер, разделявший элементы, был снят. Таким образом, манипулирование кровью превратилось в побочный продукт умения манипулировать водой. И вот, когда кровь брызнула во все стороны, Сид сумел остановить ее, приблизил к себе и начал сжимать ее в шар. Когда он закончил сжимать его, вскоре появилось 7 капель крови, которые испускали фиолетовый свет и просто парили в воздухе. Затем выражение лица Сида стало серьезным. «Девочки, то, что я собираюсь сделать, это нечто очень серьезное, и для того, чтобы сделать это, я должен знать, доверяете ли вы мне свою жизнь?» Альфа и все остальные ответили одновременно, без малейших колебаний. «Абсолютно». Альфа встала и вышла вперед, опустившись на одно колено и прижав руку к груди. «Мой господин, я думаю, что говорю от имени всех, когда говорю, что без вас мы все были бы мертвы, поэтому вы можете поступить с моей жизнью так, как считаешь нужным». Бета шагнула вперед и опустилась на колени рядом с Альфой. «Мой господин, вы передаете мне свои бесконечные знания, и я буду вечно благодарна вам за это, поэтому вы можете поступать с моей жизнью так, как считаешь нужным». Затем Гамма добавила со слезами на глазах: «Несмотря на то, что я бесполезна, мой господин по-прежнему следит за тем, чтобы со мной все было в порядке, и всегда мотивирует продолжать становиться лучше, и ради этого вы могли бы использовать эту бесполезную жизнь так, как считаете нужным». Дельта, видя, что все делают, опустилась на колени, как и они, но только показала Сиду большой палец вверх. «Босс, вожак стаи, и как вожак он должен иметь право поступать с моей жизнью, как ему заблагорассудится». После присоединилась Эпсилон. «Без моего господина я бы осталась умирать, но он принял меня и продолжает делать меня сильнее и лучше, так что вы можете делать с моей жизнью все, что захотите». Затем настала очередь Зеты. «Благодаря господину я не одинока в этом мире, вы спасли не только меня, но и моего младшего брата. Если использование моей жизни доставляет вам удовольствие, то так тому и быть». И наконец, это продолжило: «Я всегда узнаю что-то новое, когда нахожусь рядом с тобой, лорд Тень, и это никогда не надоедает, так что, пожалуйста, используй мою жизнь и тело в свое удовольствие». Сид тихонько выдохнул и со слабой ухмылкой сказал: «Хорошо, тогда начнем», после чего все снова уселись, скрестив ноги. Манипулировал кровью, которую взял у девушек, поднес и соединил с 7 каплями. Закончив, он переместил 7 капель и положил их на живот, и при соприкосновении хрустальный шар поглотил кровь. А когда она впиталась, одновременно произошло 7 различных взрывов, вызванных образованием ядра маны. Благодаря крови Сида, в которую были влиты его сила и мана, их маноядро претерпело некоторые изменения. Вместо того, чтобы начать с красной стадии, оно стало ярко-оранжевым. Между тем, размер их ядра выходит за рамки обычного, оно в 2 раза больше, чем должно было быть. Когда он закончил, то слегка развел руки и сказал: «И благодаря этому ваши жизни связаны со мной. Это значит, что пока я живу, вы тоже живете, а значит, вы фактически бессмертны». Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Фото особняка находится в альбоме. Часть 28. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Услышав его, девушки просто замерли в шоке. Они были настолько ошеломлены, что не могли выразить свои чувства. Несмотря на то, что они чувствовали прилив силы из-за избытка энергии, которую получили, они все еще были в шоке. Сид, видя их потрясение, сказал: «Это не все, что было в капле, есть еще умение, которое скрывает ваше магическое и физическое присутствие, делая вас совершенно невидимыми. И, наконец, умение управлять тенями. Этот навык просто дает вам способность, но не делает вас экспертом в этом, вам придется много тренироваться, чтобы овладеть этим навыком, так что все зависит от вас». Альфа слегка опустила голову и спросила: «Но, мастер, как мы сможем отплатить за вашу доброту? Эти благословения, которые вы нам дали, как мы можем отблагодарить вас?» Вдруг они почувствовали, как их омывает неожиданная энергия, которую они не могли понять. Это была воля Сида, его хаки завоевателя омывала их, слегка подавляя их, а его глаза слегка светились. «Единственный способ отплатить мне, это стать непревзойденным существом. Стань настолько сильным, чтобы мои дары не пропали даром и не стали чем-то бессмысленным. Неспособность сделать это будет расценена как предательство. Глаза всех присутствующих расширились от удивления, они не ожидали такого. Все они внезапно снова опустились на колени и в унисон произнесли: «По твоей воле». Сид кивнул и сказал: «Ну, хватит об этом, девочки, вы можете начать практиковаться в своей новой системе силы. Таск и другие тени, склонные к магии, помогут вам в этом». И с этими словами Таск вышел из тени Сида, за ним последовали солдаты тени в мантиях волшебников. И когда Таск это вышел, он скрестил руки на груди и угрожающе ухмыльнулся, пообещав устроить им настоящий ад, что заставило некоторых участников устало улыбнулись. И тогда они начали испытывать свой контроль над маной и пытаться управлять различными стихиями до глубокой ночи. Затем Сид собрал всех и отвел обратно в особняк. Девушки были поражены интерьером, хотя они и помогали его строить, но взглянуть на готовый проект – совсем другое дело. Они начали исследовать все помещения, разные комнаты, потайные двери, которые сделал Сид, и свои собственные спальни. Затем они все отправились на кухню, где Сид сказал, что приготовил что-то для них. К счастью, тени помогли, так как он много готовил из-за желудка дельты. «Ну, чего вы ждете, давайте есть». И вскоре все расселись по местам и принялись за еду со звездами в глазах от того, насколько вкусными и уникальными были некоторые блюда. Они никогда не пробовали ничего подобного. После того, как все поели, Сид начал укладывать всех спать. «Я чувствую себя отцом, заботящимся обо всех. До чего же докатилась моя жизнь? В один момент я говорю о достижении вершины бытия, а в другой укладываю их спать. Что ж, думаю, это может стать практикой, когда в будущем у меня появятся собственные дети». «Собственные дети? Да, я действительно не думал об этом. Это моя третья жизнь, и ни в одной из них у меня еще не было детей. Но эти размышления могут подождать. В конце концов, мне еще только 10 лет». Сначала Сид начал с Альфы, он уложил ее в постель и поцеловал в лоб. Затем он прошел в комнату Беты, где продолжил рассказ с того места, на котором остановился. Он продолжил рассказ, используя световые элементы для создания проекций. «Соломенный мальчик, я пришел, чтобы спасти тебя, во имя дружбы». Бета просто лежала в постели и плакала навзрыд, а когда он закончил, то поцеловал ее в лоб и направился в соседнюю комнату. Сид, подойдя к кровати Гаммы, погладил ее по голове и сказал: «Надеюсь, мой подарок понравился тебе больше всех остальных». Гамма под одеялом удивленно посмотрела на Сида, быстро моргнула глазами и спросила: «Я, но почему, мастер?» Указывая пальцем на себя, Сид лишь ухмыльнулся: «Не думайте, что я не слежу за вами, я знаю, что в последнее время ты чувствуешь себя подавленной и недостойной быть в саду теней только потому, что не обладаете физическим даром, как другие участники». Глаза Гаммы расширились, и она со слезами на глазах спрятала голову под одеяло. Сид слабо улыбнулся, слегка откинув с нее одеяло. «Успокойся, ты никогда не должна быть физическим бойцом, ты просто не создана для этого». Гамма, услышав это, была в шаге от того, чтобы расплакаться. Все, чего она хотела, это сражаться вместе со своим мастером, поддерживать его в бою, а то, что ей сказали, что она не рождена для этого, разбило ей сердце. «Ты не создана для того, чтобы быть физическим бойцом, ты создана для того, чтобы быть магом, твоя сила не в теле, а в разуме, Гамма. Теперь, когда у тебя есть ядро маны, тебе не нужно много двигаться в бою, что было одной из твоих прежних слабостей из-за твоей неуклюжести. Ты можешь оставаться на месте и стрелять новыми безумными заклинаниями, которые ты придумаешь. Я искренне верю в то, что в будущем ты станешь удивительно могущественной ведьмой». Гамма, услышав, как кто-то говорит, что верит в нее, особенно если этот кто-то, ее господин, единственный человек, которого она не хочет разочаровывать, начала тихо плакать, слезы просто лились потоком, и она не могла их остановить. Тогда Сид встал и потянулся в свою тень, доставая оттуда фиолетовую ведьминскую шляпу с черной метлой и вручил ей фото в альбоме. «Вот, я сделал их специально для тебя, моя маленькая ведьмочка». Гамма с радостным криком вскочила и с взволнованным выражением лица спросила: «Правда, господин?» «Для меня?» Вскочив с кровати, она бросилась к нему и крепко обняла. А Сид, держа ее в объятиях, просто надел шляпу ей на голову. Как только Гамма почувствовала шляпу на своей голове, она отскочила от Сида и начала кружиться, из-за чего споткнулась и, едва не упав, начала дико размахивать руками, чтобы сохранить равновесие. Ей удалось остановиться, широко раскинув руки, после чего она быстро закрыла половину лица рукой и странно засмеялась. «Ку-ку-ку-ку, что вы думаете, мой теневой лорд?» Фотография позы в альбоме. Сид начал хлопать в ладоши, слабо улыбаясь. «А очень хорошо». Гамма продолжала странно смеяться, все еще сохраняя позу «ку-ку-ку-ку». «Благодарю вас, милорд». Гамма смутилась и покраснела, потом схватилась за шляпу и опустила ее еще ниже, чтобы скрыть лицо. Сид только покачал головой. «Ладно, иди спать, а завтра мы сможем испытать твою летающую метлу». Гамма подняла голову и спросила. «А, летающая метла? Эта метла может летать?» Сид в замешательстве посмотрел на Гамму. «Да, зачем бы еще я подарил тебе метлу с ведьминой шляпой?» Гамма склонила голову набок. «Я думала, мастер хотел, чтобы я что-нибудь для него убрала, что заставило Сида подавить смех. Нет, зачем мне это делать?» Затем он слегка стукнул ее по голове. «Теперь, правда, пора спать». Гамма кивнула, прыгнула на кровать, накрылась и выжидающе посмотрела на Сида. Сид, игриво посмеиваясь таким действием, подошел к Гамме и поцеловал ее в лоб. Затем он направился в комнату Дельты и, войдя, обнаружил, что Дельта сидит на кровати с расческой на коленях и надутой губой. «Ты опоздал. Прости, прости, мне нужно было кое о чем поговорить с Гаммой». Дельта, продолжая дуться, протянула щетку. «Теперь расчеши хвост, пожалуйста». Затем Сид взял щетку и начал расчесывать ее волосы, отчего она восторженно завиляла хвостом. Закончив, Сид принялся расчесывать ее хвост, отчего Дельта издавала ласковое рычание после каждого поглаживания. И, поцеловав ее в лоб после того, как он закончил, он направился к Эпсилон, а когда закончил с ней, направился в комнату Зеты. К. Если вы не поняли, то я не смог придумать сцену с Эпсилон. С Зетой Сид немного побыл с ней и ее младшим братом, который лежал в кроватке рядом с ней. Он немного поиграл с ее ушками, почесывая их сзади, отчего она слегка мурлыкала. А затем он сделал то же самое, что и со всеми остальными, поцеловал ее в лоб и направился в комнату Эты. Эта лежала в постели, раскинув руки и ноги во все стороны, и спала, храпя так, словно завтрашний день не наступит, что заставило Сида слегка усмехнуться, поцеловать ее в лоб и уйти. Однако вместо того, чтобы отправиться спать в этом дом, он вернулся домой, где его снова ждала сестра. Увидев ее, Сид начал дразнить ее. «Опять пытаешься напасть на меня?» Что заставило ее покраснеть. «Это было всего один раз, к тому же ты сам поцеловал меня, так что, технически мы в расчете. Я имею в виду, что ты склонна к соперничеству и всегда хочешь победить. Для тебя либо победа, либо поражение, и никогда не может быть равенства. Поэтому я должен быть начеку, чтобы ты меня не опередила. Ты такой ублюдок, надеюсь, ты это знаешь. Я стремлюсь угодить, что я могу сказать. Я даже не знаю, за что я тебя люблю. О, ты уже произносишь слово на букву «Л» после всего лишь одного поцелуя. Сначала пригласи меня на ужин. Ты же знаешь, я имела в виду семейную любовь. Я не знаю, этот поцелуй в губы говорит о другом». Клэр в этот момент встала, чтобы уйти, и, уходя, сказала: «Я ненавижу тебя. Буквально 5 секунд назад ты сказала, что любишь меня. Ты уверена, что не страдаешь никаким биполярным расстройством? Мы всегда можем попросить маму показать тебя врачу». У Клэр даже не было сил возразить, и она просто ушла. Когда она ушла, Сид устало опустился на кровать. Кто бы мог подумать, что попытки отвязаться от сестры и перестать задавать вопросы о том, где я был всю ночь, окажутся такими утомительными. И с этими словами Сид закрыл глаза, проваливаясь в сон. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки. Часть 29. Примечание к части. Новая глава. От первого лица. 3 года спустя. Сид шел по коридору дома Кагена, читая книгу о древних языках и магических кругах. Внезапно распахнулась дверь, и чья-то рука схватила его за рубашку и втащила внутрь, заставив выронить книгу. Сида втащили в комнату, после чего дверь быстро закрылась, и раздался звук запираемой двери. Затем Сида прижали к двери и притянули к себе для поцелуя. Клэр провела рукой по волосам Сида и притянула его ближе, с каждой секундой становясь все более страстной. Звуки поцелуев. Через несколько минут Клэр пришлось отстраниться, чтобы перевести дыхание. «Хех-хех-хех», Сид, обхватив руками талию Клэр, сказал. «Ну, кто-то сегодня явно взволнован». Клэр, обхватившая его за шею, все еще тяжело дышала. «Поскольку мне уже 15, значит, я должна ходить в школу, а значит, у меня будет меньше времени, чтобы видеть тебя. Так что я подумала, почему бы не насладиться этим прямо сейчас». Сид только посмотрел на Клэр, приподняв бровь. «Насладиться? По-моему, ты не просто наслаждаешься, ты пыталась съесть мое лицо, когда нападала на меня». Закатив глаза, Клэр лишь усмехнулась. «Ой, пожалуйста, не делай вид, как будто тебе это не понравилось. Если бы тебе не понравилось, ты бы не поцеловал меня в ответ». Слабо хихикая, Сид притянул Клэр ближе. «Ты права, мне понравилось, почему бы нам не продолжить с того места, на котором мы остановились?» Клэр лишь одарила его чувственным взглядом, прежде чем снова притянуть к себе для долгого поцелуя. Когда они наконец отстранились друг от друга, Клэр издала довольный вздох и вышла из комнаты, радостно размахивая руками. Когда Сид убедился, что Клэр ушла, его тень зашевелилась и протянула ему книгу, которую он читал. Сид, по-прежнему прислонившись к двери, вернулся к чтению и, читая, заговорил. «Итак, ты нашла его местоположение, Альфа?» Альфа, отменив свой навык скрытности, вздохнула и с легкой завистью посмотрела на дверь, из которой вышла Клэр. «Как и ожидалось от мастера, даже пытаясь остаться незамеченной, вы все равно смогли меня найти. Что касается того, удалось ли нам его обнаружить, то я рада сообщить, что нам это удалось, хотя мы смогли лишь издалека посмотреть на него, но все же смогли увидеть его, только ненадолго». Продолжая просматривать на книгу, Сид кивнул. «Хорошая работа, собирайте всех, пора посмотреть, как я официально получу титул убийцы драконов, и у нас официально появится база для операций». Услышав, что она сможет увидеть, как ее мастер будет сражаться с легендарным зверем, она пришла в восторг. «Может быть, мы сможем увидеть, как мастер сражается в полную силу». Она отвесила Сиду прощальный поклон и начала погружаться в свою собственную тень. На протяжении многих лет Альфа вместе с остальными уделяла особое внимание использованию теней. Они думали, если я смогу усовершенствовать свое использование теней, то стану на шаг ближе к мастеру, и, возможно, он заметит меня. Это побуждало их работать усерднее и быстрее становиться сильнее. На удивление, наибольшие результаты показала Гамма. Хотя начиналось все не очень хорошо. Например, когда она впервые попробовала летающую метлу, то, впервые сев на нее, начала крутиться на месте и не знала, как остановиться. А когда Сид помог ей, ее голова стала болтаться во все стороны, пока ее просто не вырвало там, где она стояла. Это было печальное зрелище. К счастью, ей стало лучше, и ее упорный труд окупился, хотя теперь она не снимает шляпу, которую ей подарил Сид, и всегда носит ее с собой. Таким образом, благодаря своему усердию все 7 девушек смогли выучить несколько новых заклинаний с тенями, например, способность путешествовать сквозь них, что и продемонстрировала Альфа. Когда Альфа появилась вновь, она оказалась перед остальными 6 девушками, которые сидели в комнате для совещания и ждали ее. Она села в конце стола, где находилось второе по величине место, оставив главное и самое большое место впереди пустым, так как оно предназначалось для их повелителя и мастера. Фото стола в альбоме. Альфа начала разговор. «Итак, наше собрание официально началось. Первая тема – это место, которое становится тесным для нынешних членов Теневого сада, и из-за большого количества членов мы становимся все более заметными для культа». Гамма добавила. «Вы правы, это место слишком мало. Я даже не могу начать наши сельскохозяйственные проекты, но мне не терпится попробовать. Мастер дал нам столько идей и знаний, что было бы стыдно не опробовать их. Только представьте, сколько денег мы заработаем». Бета, изучив собранные ею данные, и добавила. «Если Гамма сможет начать работу над своими проектами, мы сможем решить наши текущие проблемы с деньгами, возникшие из-за того, что в настоящее время у нас слишком много участников». Дельта, положив голову на стол, спросила. «Почему бы нам просто не попросить у босса больше денег? Я уверена, что он не откажется дать нам немного». Зета только закатила глаза. «Ты, глупая шавка, конечно, он не будет против, наш господин такой щедрый, но мы не должны пользоваться его добротой. Если бы мы всегда просили его решать наши проблемы, то наше существование было бы бессмысленным». Дельта повернула голову в сторону Зеты и начала рычать. «Гррррррррр, прекратите оба. Мы все еще на собрании, вы можете продолжить драку после собрания, потребовала Альфа. Дельта и Зета только хмыкнули друг другу и повернули головы в противоположные стороны, из-за чего остальные члены просто покачали головами на их обычные выходки. Альфа продолжила: «Нам не нужно беспокоиться о том, куда мы собираемся переехать благодаря тому, что мастер дал нам возможность найти дракона недалеко от священной земли Линдвурм. Мы смогли найти подходящее место для строительства нашей штаб-квартиры. Благодаря расследованию Зеты мы смогли найти как древний город Александрию, так и туманного дракона, который обитает над ним». Затем Зета встревает: «Его тоже было нелегко найти, особенно из-за тумана, окружающего местность. Его магические свойства искажают чувства людей, и он чрезвычайно ядовит. К счастью, я была той, кто отправился исследовать местность, и, если бы это был не один из вас, этот человек, который отправился бы на поиски, скорее всего был бы мертв. Туман, который его окружает, также способен создавать иллюзии обычного уровня. Это идеальное место для нашей базы, оно изолировано, защищено сильным и мощным туманом, и его даже охраняет страж», — добавила Эпсилон, предвкушая переезд. Альфа встала со своего места. «Что ж, мы должны закончить эту встречу на короткой ноте. Мастер хочет, чтобы мы пошли с ним на битву с драконом. Он требует нашего присутствия». Однако перед уходом Альфа позвала Лямбду, темную эльфийку, которую они спасли. Как только она появилась, Альфа сказала: «Мы отправляемся на задание, раз уж мастер идет с нами, оно должно быть коротким, так что мы оставляем тебя за главную». Фото Лямбды в альбоме. Лямбда отдает ей воинскую честь, выражая свое согласие с ее новыми приказами. Альфа, видя, что она отдает честь, кивает, прощаясь с ней. И как только она ушла, все встали. Уже одетые в свои костюмы Слизи, они все встали из-за стола и начали погружаться в свою тень. А когда они появились, то обнаружили, что их мастер-тень сидит недалеко от тумана на камне и ждет их с книгой в руках. Когда девушки впервые увидели его, они восхищенно посмотрели на него. Как и полагается мастеру, даже когда он все знает, он все равно находит время для чтения и изучения чего-то нового. Он такой старательный и выглядит при этом так безупречно. Увидев, что все пришли, тень отбросил книгу в тень. «Ну что ж, девочки, самое время вам показать себя. Эпсилон, так как ты обладаешь наибольшим магическим контролем, будешь впереди вместе с Дельтой. С ее чувствами вам будет легко ориентироваться в лесе бездны». Вскоре все последовали за ними, в то время как тень остался позади, весьма взволнованный предстоящим сражением с драконом. «Наконец-то я смогу опробовать свои приемы, которые я готовил, на реальном противнике. Я определенно получу от этого большое удовольствие». Хотя и медленно, но общими усилиями девушкам удалось пробраться сквозь густой туман. Сделав последний шаг, они оказались в нескольких метрах от заброшенного древнего города, но не успели они сделать и шага вперед, как вскоре раздался сердитый голос: «Кто смеет вторгаться в эту обидеть вельможи?» «Шу-у-у-ух!» Послышался шум ветра, колоссальный дракон пролетел над ними и с большим грохотом приземлился прямо перед ними. Фото дракона в альбоме. Дракон выпустил немного своего драконьего страха, чтобы запугать их. «Вы, люди, определенно глупы, если думаете, что можете просто войти на эту территорию без каких-либо последствий». Затем тень высвобождает свой собственный драконий страх, сильно шокируя дракона. «Это ты глупец, если думаешь, что у тебя есть необходимая сила, чтобы иметь возможность повлиять на этого монарха». Когда девушки увидели, как их мастер готов встретиться с драконом, защищая их, их восхищение возросло еще больше. «Мастер, его даже не пугает сила дракона». Бета достает откуда-то блокнот с надписью «Наследие теневого монарха», открывает его и начинает быстро перебирать ручкой, которой она тоже достала неизвестно откуда, и записывать, быстро шепча. Без малейших колебаний теневой монарх, повелитель жизни и смерти, встал лицом к лицу с драконом ужаса и снов, демонстрируя друг другу свою мощь. Тем временем Сит и дракон стояли лицом к лицу. Как человек может обладать способностями дракона? Сит лишь небрежно пожимает плечами. «Я просто устроен по-другому. Прежде чем мы начнем сражаться друг с другом, как насчет того, чтобы размяться с моими девушками? Кто знает, сколько лет ты провел без боев, возможно, ты все же заржавел и нуждаешься в разминке. Я хочу сразиться с тобой, когда ты будешь в лучшей форме». Девушки, слушающие их разговор, мысленно повизгивали, думая: «Он назвал меня своей девушкой». Дракон насмехается над предложением человека. «Ты, конечно, слишком высокомерен для человека, но я считаю, что это высокомерие оправдано, если судить по твоей ауре, которую я почувствовал ранее». Затем Сид произносит фразу в стиле завоевателя. «Это не высокомерие, это гордость и уверенность в своих способностях, которые я оттачивал всю свою жизнь. К тому же я хочу посмотреть, как далеко продвинулись мои ученицы и насколько сильными они стали». Дракон сузил глаза и задумался на несколько секунд. «Хорошо, человек, я приму твою идею, но не думай ни секунды, что я не пойду на убийство. Взамен я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал». Тень кивнул головой. «Если это будет что-то, чего не так сложно достичь, то хорошо. Если этим девушкам не удастся убить меня, я хочу, чтобы это сделал ты». Прежде чем кто-то успел что-то спросить, дракон заявил: «Благодаря магической природе, покрывающей весь мир, а также той, что заложено в теле драконов на генетическом уровне, драконы практически бессмертны, поэтому им не нужно ничего есть или пить. Они также не могут умереть от голода, старости, сухости, болезней, яда и прочих естественных вещей, хотя при желании могут есть и пить все, что захотят. Поэтому даже если магическая сила их тела истощится или они получат сильные повреждения, будь то голова, грудь, сердце или другие, эти раны заживут так, как будто ничего не произошло. Единственный способ убить дракона – полностью уничтожить все его существо. Я понимаю, хорошо, я исполню твое желание при условии, что смогу поступить с твоим трупом так, как сочту нужным. Разве я не сказал, что для того, чтобы убить меня, нужно полностью уничтожить мое тело, тогда от него не останется и трупа. Это уже мне беспокоится, я все еще могу убить тебя и сохранить твой труп в целости и сохранности, не волнуйся. Итак, мы договорились, ты очень жадный для человека, тебе следует контролировать свои желания, иначе они приведут тебя к смерти. Тень посмотрел на дракона, как на идиота. Так ты хочешь, чтобы я оставил гнить труп дракона, когда я мог бы его использовать? Не будь идиотом. Что касается контроля над моими желаниями, то, когда ты так же силен, как я, ты волен потакать им и делать все, что тебе заблагорассудится, я не стану накладывать на себя никаких ограничений, какими бы незначительными они ни были. Какими бы незначительными ни были эти ограничения, они только замедлят мое стремление стать высшим существом во Вселенной. А что касается смерти, смерть – это не то, чего нужно бояться, а то, что нужно ценить. И когда приходит ее время, нужно принять ее. И с этими словами тень начал отходить от дракона. Оказавшись в нескольких метрах от дракона, тень, управляя своими тенями, и создал из них трон. Фото в альбоме. Усевшись на него, он просто положил ногу на подлокотник, а голову на другой подлокотник, опираясь на кулак. Затем он посмотрел на девушек и сказал: «Сделайте хорошую работу, и я вознагражу вас любым подарком, который вы пожелаете». Затем тень увидел похоть в их глазах и добавил: «Но, если подарок покажется мне неуместным, я откажусь от него и попрошу вас о чем-нибудь другом». Это немного расстроило девушек, но они быстро вернули себе боевой дух, ведь они все равно будут вознаграждены своим мастером. Девушки быстро повернулись к дракону и одарили его голодной улыбкой, из-за чего у него выступили капельки пота. Неужели они так разволновались из-за подарка? Чего же хотят эти девушки? Тень снова обратился к девушкам. «О, кстати, если вы хотите получить шанс хотя бы поцарапать его, вам придется поработать вместе». Альфа, услышав своего мастера, встала в боевую позицию, за ней последовали все остальные. Дракон тоже начал махать крыльями, взмывая в небо. Так началась схватка между туманным драконом и теневым садом. Примечание к части. Все картинки в альбоме. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 30. Примечание к части. Извиняюсь за задержку, были важные неотложенные дела. Вот новая глава, от третьего лица. Когда тень уселся на трон, появились Беру и Игрис и встали по разные стороны друг от друга, словно защищая своего хозяина и ожидая любых приказов. Следом появился Кайсил, обхватил своим длинным телом трон и положил голову на колени тени. Тень слегка усмехнулся и начал гладить его, отчего Кайсил издал слабый довольный рык. Погладив Кайсила, тень обратил внимание на девушек, которые заняли боевую позицию, ожидая приказа Альфы. Альфа, заняв позицию, вызвала меч из слизи и, оттолкнувшись от земли, заставила ее слегка прогнуться, направилась к дракону. На бегу она начала покрывать меч магией ветра, а когда подошла достаточно близко, послала в него воздушный удар, который был создан на основе ее силы и магии. Дракон же просто убрался с дороги и начал собирать магию в свою пасть. И это послужило сигналом к началу схватки. Бета отскочила назад и наколдовала лук, сделанный из огня, и когда она натянула тетиву, сделанную из пламени, появились три огненные стрелы, которые только и ждали, чтобы их выпустили. Гамма вызвала из тени свою метлу, села на нее боком и начала летать. Оказавшись в небе, Гамма слегка раскинула руки и начала колдовать по огненному шару на каждой руке. Дракон, закончив подготовку, выпустил из пасти луч магической силы и начал направлять в разные стороны, пытаясь достать хотя бы одну из девушек. Гамма подлетела к дракону и обрушила на его спину оба огненных шара, которые взорвались при ударе. Бум-бум. Из-за силы взрыва, дракона снесло на землю, что дало Бете прекрасную возможность выпустить стрелы. Пока стрелы летели в дракона, она окутала их стихией ветра, убирая любые сопротивления ветра, которые могли бы нарушить траекторию полета. Все три стрелы приземлились на морду дракона, взорвавшись при соприкосновении. Бум-бум-бум. Из-за взрыва траектория луча немного сместилась, не успев задеть ни одну из девушек. Земля вокруг Альфы начала трескаться, и из-под нее полезли корни. Она использовала корни, чтобы направить себя к дракону, и как только оказалась достаточно близко, начала обвивать дракона корнями и лианами. Как только дракон застыл на месте, Альфа начала атаковать его своим мечом. На теле дракона продолжали появляться порезы за порезами. Хотя из-за чешуи дракона это было бесполезно. Альфа, используя магию из своего магического контура, усилила себя, чтобы нанести дракону еще более глубокие раны. Дельта, желая как-то проявить себя, побежала вдоль корней, используя их как опору для ног, и, когда оказалась на драконе, она начала делать сальто назад, чтобы набрать силу, которую использовала для удара кулаком по голове дракона. Сила удара Дельты, а также ее физическое усиление были настолько велики, что заставили пасть дракона закрыться и повалили его на землю. Дракон, которому надоело, что на него нападают, начал собирать магию в середине груди, сжимать ее и накапливать еще больше магии, пока девушки бессмысленно атаковали. Девушки, почувствовав большую опасность, начали отступать. К счастью, они сделали это как раз вовремя. Как только они оказались далеко, дракон выпустил из центра своей груди взрыв магии, который стал охватывать все вокруг. Эта атака была настолько мощной, что все, к чему она прикасалась, распадалась на части. И с громким ревом дракон освободился от своих оков. Р-р-р-р-р. К счастью, девочки предвидели действия дракона и успели вовремя убежать, чтобы не попасть под взрыв. Все раны, полученные драконом во время боя, начали затягиваться, и девушки от досады цокнули языком. Затем Эпсила начала создавать копья сосульки с помощью своей магии и запускать их в дракона, от которых дракон просто уворачивался. Эпсилон, видя, что ее заклинания не действуют, решила послать гигантский ледяной заряд, который застал дракона врасплох и слегка заморозил его крылья, отчего тот стал медленнее и с трудом уворачивался от атак. Это, увидев свой шанс, начала собирать магию огня и смешивать ее с магией ветра, подпитывая их друг от друга, делая его жарче и величественнее. Кажется, мастер назвал это химической реакцией, подумала она, глядя, как огненный шар перед ней меняет цвет. Это с кривой улыбкой произнесла вслух. Наконец-то у меня появился подопытный для моих экспериментов. Когда огонь стал ярко-фиолетовым, она выпустила его в сторону дракона. Огненный шар мгновенно взорвался при соприкосновении, полностью поглотив дракона. Когда взрыв закончился, стало видно, что дракон лежит на земле со сломанными крыльями и обгоревшим телом. Недолго думая, Зета превратила свою слизь в косу и ловко маневрировала вокруг тела дракона. Оказавшись перед драконом, она взмахнула косой, направив ее в шею, полностью обезглавливая его. Это должен был быть конец для дракона, ключевое слово «должен». Дракон, не желая, чтобы все так закончилось, усилил регенерацию, полностью восстановив свою голову. С ревом дракон взмахнул хвостом в сторону Зеты, отправив ее в полет и врезавшись в эту, которая находилась на траектории полета. Затем дракон обхватил хвостом Альфу и начал швырять ее по землю. Взад-вперед, взад-вперед, после чего она полетела в сторону Гаммы, впоследствии сбивая ее. Дракон собрал магическую силу в горле и выпустил ее в небо, а когда она поднялась достаточно высоко, то распалась на 7 частей и стала нацеливаться на всех девушек. Зета быстро слезла с этой и разрубила косой магию пополам. Это просто создала барьер из маны без атрибутов вместе с Эпсилон. А Бета вызвала слизь из своего костюма и превратила ее в лук, чтобы не тратить больше магии, чем нужно. Натянув тетиву, она создала стрелу из ветра и пустила ее в сторону приближающегося к ней снаряда. Когда стрела ветра и снаряд соприкоснулись, они нейтрализовали друг друга. Альфа, как и Зета, плавно разрубила магию пополам, а Гамма просто села на метлу и начала улетать. Но снаряд продолжал преследовать ее, пока ей это не надоело, и она, послав из рук электрический разряд, уничтожая его без особых усилий.